Глава 18. Уникум. Я сперва не понял, что произошло. Визг не утихал, зал предков продолжал вибрировать, а пустое хранилище не спешило наполняться камнями хаоса. Но самое страшное было в другом. Я не мог выбраться. Зал предков больше не видел во мне союзника и заблокировал пространство. А затем все померкло. Пастыри душ организовали свою базу на территории гексагонов Шкадхариев, высоко в небе, внутри черной сферы. Шарлотта находилась в своем личном экстрамерном пространстве и следила за происходящим через специальные нематериальные экраны, на которые транслировалась картина снаружи. Одновременно она читала донесения пастырей. Имена этих существ она по привычке переделывала на свой лад. И когда мелькнуло одно из сообщений, Шарлотта заинтересовалась. «Трэвис погиб», — вмешался неизвестный полубог, предположительно человек из армии Адама. «Трэвис! Тот самый пастырь в белом, который с самого знакомства вставлял палки в колеса Шарлотте. Он же следил за ней и во время аудиенции с амфибиями, обнаружил факт перемотки времени. Шарлотта бы и сама не отказалась прикончить Трэвиса, но это бы тут же истрактовали как предательство». «Даже если ты из армии Адама, спасибо тебе», — подумала Шарлотта. А затем она замерла, словно громом пораженная. «Ведь все это было. Все повторяется». Чувство было точно таким же, когда Владислав отматывал время назад. «Время отмотали? Но что там было?» — мелькнуло в голове Шарлотты. Перед ее глазами начали проноситься сцены прошлой жизни. Атака на сына Адама, вмешательство небесного дракона, появление Владислава, убийство сына Адама и заточение. Шарлотта все вспомнила. Но что произошло дальше? «Постарайся не выходить», — раздался в ее голове тихий, но невероятно мощный голос. Шарлотта сразу поняла, кто это, хоть никогда и не слышала его. Один из богов, зомби в алых доспехах. «Поняла», — тихо прошептала Шарлотта, нисколько не сомневаясь, что зомби ее услышал. Все повторилось. Ее снова предупредили, что нельзя рисковать жизнью. Но на этот раз она слушается приказа, выйдет в мир пораньше. Ей необходимо предупредить Владислава, что произошло. Шарлотта посмотрела на экран, где двигался размытый силуэт, объятый светом. Сын Адама. И совсем скоро он атакует. Прямо через экраны и нанесет сильный удар по всему Союзу. В это время она и свяжется с Владиславом. Я перестал убивать полубогов и занялся подчинением новых монстров. Смертность существ, не достигших ранга полубога, в этом сражении была ошеломляющей. Я видел, как целые гексагоны с дикими монстрами уничтожались чуть ли не под корень. Нижний мир охватили хаос и безумие. Но я смотрел на все, что творилось, с максимальной рациональностью. Единственное место было для меня важным – гексагон людей. И он пока держался. Я сидел и гладил необычного монстра, наполовину ворона, наполовину пони, когда началось основное сражение. Недалеко от гексагона людей небо осветила яркая вспышка. Мировое облако всколыхнулось и частично рассеялось. Несколько полубогов, которые оказались слишком близко к эпицентру катастрофы, погибли сразу же. Сын Адама вступил в битву. Я встал. То, что происходило под мировым облаком, встряхнула всю область Нижнего мира. Поверхность некоторых гексагонов начала трескаться. Живые существа, не способные выйти из изначального мира, умирали сотнями. Я уже готовился взлететь, как вдруг произошло неожиданное. Со мной связалась Шарлотта. Она поймала одного из моих воронов и с помощью познаний высшего начала души смогла послать мне сигнал через ментальную нить. Я телепортировался. Как только увидел Шарлотту, у меня в голове фейерверк взорвался. От переизбытка эмоций я не мог сказать и слова. Это наша первая встреча, после того, как она пожертвовала собой, чтобы убить Кристалл. Первая встреча после ее смерти. «Владислав, у нас мало времени», — тревожно заговорила она. «Кто-то отмотал время назад. Это все уже было. Ты убил сына Адама, я тебе помогла. И меня заперли одну на корабле пастырей. Затем время откатилось. Меня словно холодной водой облили. Около секунды понадобилось, чтобы осознать услышанное. Что именно произошло? Я взял себя в руки. Насколько откатилось время? «Ненадолго, несколько часов от силы», — быстро ответила Шарлотта. «Сын Адама уже начал битву с богами Союза. Скоро меня телепортируют и прикажут использовать разрушение души. Но небесный дракон сказал, что это ты должен прикончить сына Адама. Я использую клетку души, и ты его убьешь. Ты применил какой-то странный навык. У тебя на лбу загорелся узор серебряный. Ты поглотил сына Адама и исчез». «Воровство судьбы», — пробормотал я. «Помнишь, сколько времени точно прошло между событиями? И сколько ты провела в корабле пастырей? Я попробую вспомнить». Мы проговорили с Шарлоттой еще около минуты. Все это время в Нижнем мире творился хаос. Атака сына Адама сильно ударила по Союзу, и его армия начала побеждать. «Мне пора». Шарлотта в последний раз взглянула мне в глаза и исчезла, растаяв темной дымкой. А я остался парить над землей, усиленно размышляя, что же произошло. Кто мог отмотать время назад? Самый очевидный вариант – Адам. Он понял, что проигрывает, поэтому отмотал время, чтобы переиграть схватку. Но что произошло со мной? Я ничего не помню, словно никогда не проживал ту жизнь. Внутри пробежал холодок. Всегда, отматывая время, я оставался единственным, кто помнил все жизни. Не считая Шарлотты, конечно, она уникум. Через подчиненных монстров я смог разглядеть неясные силуэты. Боги использовали цепи на сыне Адама. В голове раздался голос небесного дракона. «Пора, Владислав, убей сына Адама, используй воровство судьбы и войди в зал предков. Немедли!» Я сжал челюсти. «Выхода нет, нужно повторить сценарий. В прошлой жизни я убил сына Адама, значит и в этой получится». Снова телепортация и трансформация в облик небесного дракона. Золотые чешуйки покрыли мое тело, позади выросли крылья и хвост. Как только я оказался рядом с богами, сверху навалилось страшное давление. Оно не затронуло меня, но все боги застыли, словно каменные изваяния. Я был знаком с этой силой, закон времени. И тот, кто его использовал, обладал максимальным проявлением этого закона. Он словно был его частью. Атака Шарлотты достигла сына Адама, его душа была вырвана из тела. Идеальный момент для удара. Я вонзил в грудь сына Адама свою руку и убил его, использовав воровство судьбы. Телепортация. Теперь я должен использовать полученную метку и навык, подаренный небесным драконом, чтобы проникнуть в зал предков. Но сперва... Видение. Я, не убирая форму небесного дракона, активировал другой навык. И передо мной появилось встревоженное лицо Шарлотты. Она что-то ощутила и заозиралась. С помощью видения, как говорил небесный дракон, я могу заглянуть к тем, кто связан со мною судьбой, и подглядеть за ними. Но небесный дракон не советовал использовать эту способность, потому что пастыри почуют ее. Мое тело плавно изменилось. Золотистые чешуйки стали черными, крылья исчезли, я стал массивнее. Форма змея Сапу. Под ногами загорелась хрустальная доска. Я сделал шаг и вышел из изначального мира. Впервые за очень долгое время я оказался снаружи. Дал артефакту время, чтобы просканировать ближайшую область космоса. И, вспомнив лицо Шарлотты, снова шагнул. И на этот раз я оказался рядом с ней. «Как ты это сделал?» – изумилась она. «Это пространство заблокировано для внешнего воздействия. Сюда только боги могут войти». «Хрустальная доска», – я усмехнулся. «Она умеет перемещаться между полями». Я протянул руку и сжал локоть Шарлотты. Во рту пересохло, когда мои пальцы коснулись ее кожи. В голове на миг вспыхнуло осознание, что я снова дотронулся до Адель. До той самой Адель, ради которой когда-то давно вознамерился обернуть время вспять. Вспышка сентиментальности не помешала мне действовать. Мы с Шарлоттой перенеслись за пределы судна пастырей, а затем телепортировались в изначальный мир. «Я так и не поняла, как ты попал ко мне. Как ты нашел меня?» «Видение», — коротко бросил я. «Сперва использовал видение, навык небесного дракона. Нашел тебя и зафиксировал координаты на хрустальной доске. Этот артефакт умеет перемещаться между полями, я уже говорил. А пастыри используют на своих суднах особую технологию, которая берет кусок пространства из другого поля и замораживает в корабле. Перемещаться между полями способны только боги, Без особых артефактов и технологий это практически невозможно. Отсюда и такая сложность для тебя – выйти из того пространства. Пока я объяснял Шарлотте детали, мое тело медленно изменялось. Я становился сыном Адама. «Что дальше?» – Шарлотта обеспокоенно выдохнула. «Мы отправимся в зал предков», – бросил я. «По приказу небесного дракона мне необходимо забрать все камни хаоса из зала предков». Шарлотта вдруг вгляделась мне в глаза. «Ты раньше не рисковал использовать видение. И сейчас ты не опасаешься, что небесный дракон наблюдает за нами? Ты же видел его могущество». «Нет времени. Я закончил с трансформацией». Я шагнул, телепортируясь на обратную сторону Нижнего мира. Объяснять Шарлотте свои мотивы не стал. Вскоре она и сама все поймет. Возврат времени был лишь на несколько часов. Это довольно энергоэкономно. Как тот, кто несколько раз возвращал время назад, я уверен процентов на 30, что вскоре могут произойти другие откаты. Это наполовину интуитивные чувства, подкрепленные хлипкими доводами. Но я готов рискнуть. Устал играть роль марионетки, с меня хватит. Мы с Шарлоттой оказались над бесконечным океаном, застывшим в моменте полного штиля. Внизу покачивался ромбоид, зал предков. «Ветра и волн нет, но эта штука качается», пробормотала Шарлотта, поняв, на что я смотрю. «Да, это зал предков. Забрать тебя с собой я не смогу, но ты ведь умеешь разделять свою душу. Я понял это, когда ты через подчиненного монстра нашла меня. Хочешь, чтобы я смотрела на все твоими глазами?» осознала Шарлотта. «Да». «Теперь я поняла». Шарлотта заглянула мне в глаза. «Если ты уверен, давай попробуем». Я кивнул. Уверен ли я, что откат будет снова? Нет, но надеюсь на это. Шарлотта прикрыла глаза. Ее лицо исказило гримаса боли. А через третий глаз вырвалась прозрачная струйка, которая залетела мне в голову. Я ощутил в своих мыслях родное присутствие Шарлотты. На душе стало теплее. Про разделение души, как и про пространственные технологии пастырей, я в основном узнал из зала предков. Когда-то небесный дракон смог разделить свою душу и хотел возродиться заново. Но я убил его и забрал все воспоминания. Из них мне стало ясно, что каждый, владеющий высшим началом души, умеет проворачивать подобное. Из-за детальной информации я обратился к залу предков. Меня интересовала эта тема. Вхожу, предупредил я Шарлотту и полетел вниз, к ромбоиду. Адам, Ауриксия мрачно смотрела на сгусток света, внутри которого плавали синие глаза. «Откуда ты узнал о цепях смерти?» Из присутствующих семи арбитров лишь трое остались в строю. Четверо, включая двух высших, были скованы черными цепями, и помимо них еще пятеро богов не могли вырваться из оков цепей смерти. Этот артефакт был невероятно могущественным и мог пленить даже бога трех законов. Но если атака проваливалась, он оборачивался против хозяев, что и случилось с арбитрами. Используя цепи смерти, армия Союза смогла быстро обездвижить всех сыновей Адама и убить их. Но вот против родителя это не сработало, он оказался готов. «Цепи смерти», — Адам усмехнулся. «Долго вы скрывали, что первые духи оставили после себя это сокровище? И решили раскрыться именно сейчас? Пойдя против меня? Но, увы, не вышло». «Откуда ты узнал?» – отчеканил сильнейший пастырь в Империи душ, первый среди арбитров. Он был черным, как сама смерть, в правой руке держал ржавую косу, левой руки у него не было, на ее месте клубился темный туман. «Среди вас предатели! Такой ответ тебя устроит?» Глаза Адама провернулись, зрачки уставились в небо, где зависла полупрозрачная голова небесного дракона. «Впрочем, не только среди вас, но и это я учел». Из тела Адама во все стороны начали распространяться голубоватые волны, в которых мелькало бесконечное количество цифр. Он подключился к самой сути изначального мира, зачерпнул из него силы старшего начала информации. Атака была слишком быстрой. Почти все боги, скованные цепями, взорвались. Лишь леди Кошмар и один из пастырей арбитров выжили, но оказались сильно ранены. В битве богов непозволительны ошибки. Это грозит смертью даже сильнейшим. «Мы вынуждены использовать их помощь», — вздохнул первый арбитр. Небеса треснули. Из разрыва выглянул острый нос серого судна. «Бессмертные!» — не выдержав, рявкнул Адам. «Как?» На носу судна загорелся зеленый шар жидкости, словно бурлящий изнутри. Шар превратился в нечто похожее на раскрытый рот. Адам закрутился, попытался исчезнуть, но волна, исходящая изо рта, врезалась в его аморфное тело и откинула в сторону, не позволив Адаму уйти. Корабль просунулся еще глубже, сбоку от носа появилась рука. Серая, словно собранная из тысячи древесных корней, она вытянула свои длинные и извивающиеся пальцы в сторону Адама. «Предок бессмертных!» – зарычал Адам. «Почему ты вмешиваешься? Что они тебе обещали? Скажи, и я дам тебе больше!» Пальцы воткнулись в Адама и начали высасывать из него жизнь. От руки раздался древний, как само время, голос. «Они обещали продлить мне жизнь». Адам скривился, его тело стремительно уменьшалось, а рот из зеленой жидкости не позволял ему сделать ничего. «Ты даже использовал живой источник», — усмехнулся Адам. Аурексия нахмурилась. Слишком спокойным казался тот, кто вот-вот погибнет. «С этим будет сложнее справиться». «Действуй», — приказал первый арбитр. Аурексия взлетела. Из ее тюрьмы вырвалась ледяная лапа и воткнулась в Адама. Когтистые пальцы схватили одно из глазных яблок. Вопль боли, а следом треск. Словно одна из нитей изначального мира порвалась. Адам погиб. «Трэвис погиб», — вмешался неизвестный полубог. «Предположительно, человек из армии Адама». «Трэвис», — Шарлотта прошептала это имя, ее глаза остекленели. «Трэвис», — вслух пробормотала она, а затем вздрогнула. В голове появились картины прошлой жизни. Снова зрачки Шарлотты сжались, губы мелко задрожали. Снова все вернулось. Шарлотта постаралась успокоиться. Владислав был прав. Она поняла его намерение, когда он привел ее к залу предков. Владислав догадывался, что откат не будет единственным. Неважно, как он это понял. Гораздо важнее, что делать дальше.